Глава третья. Сзади раздались одобрительные голоса, и я победно улыбнулась. «Действительно!» — Сабрина решительно направилась за мной следом. «К тому же мне надоело, что все на меня таращатся. Я не музейный экспонат». «Привыкай», — флегматично заявила Зейна. «Нас всего 9 девчонок на толпу надменных магов-боевиков». «А почему я не вижу других первокурсников?» — спросила Рианна. «Наверное, они тоже должны ждать заселения». «А потому что они парни, и многие приехали еще вчера, и у них явно уже есть комнаты. А нас просто кинули на входе, как дворняжек. Ни тебе возможности положить вещи, ни переодеться, ни понимания, что делать дальше». «Рина, а куда ты идешь?» – поинтересовалась Рианна. «Решать эту проблему. Сейчас кого-нибудь найдем и истребуем ключи». Я уверенно прошагала к центральному входу, огляделась в просторном холле и пошла к высокой стойке, за которой сидел какой-то серж. Видимо, консьерж. «Где наши ключи?» – вопросила я, остановившись у стойки и звонко хлопнув по ней ладонями, чтобы привлечь внимание. «Представления не имею». Мужчина нахмурился и отшатнулся от меня, как от прокаженной. «Вообще, кто вас пустил на территорию? Это мужская академия». «Мы будем тут учиться. Сами в шоке». «Так нас вообще будут заселять? Или нам в холле палаточный лагерь разбить? Не нужно делать вид, будто вам не сказали, что академия с этого года не очень мужская». «Мы думали, врут», — мрачно заявил мужчина и невежливо повернулся ко мне спиной. Я ошалела от такой наглости. «Так что нам делать?» «Представления не имею». «Но если вы не имеете представления, может быть, спросите у того, кто имеет?» Ласково поинтересовалась я. «Или тут никто не знает, что делать? Так мы домой пойдем?» «Да идите, мне-то что? Так оно, может, и лучше будет. Вот вас послали учиться, а кто вас учить будет? Как вас учить? Вон какие хлипенькие. Об этом они и не подумали, это нам решай». Он вздохнул. «Так что домой – это не самый плохой вариант». «Хорошо, мы уедем. И когда я буду писать объяснительную, почему ослушалась королевского приказа, то напишу, что меня выгнали. Вот лично вы. Не вопрос. Может, и правда прокатит». «Все же не место бабам в Академии боевых магов», – несчастно вздохнул он. «И девушкам тоже не место», – поддержала я. «А теперь дайте ключи». «Что за вопли?» К нам по коридору шел суровый мужик в военной форме. Его пушистые усы воинственно топорщились. «Мэрш Адриан, тут вот девушки буянят, ключи требуют. А где я их возьму, если все надеялись до последнего, что само рассосется и его величество передумает? Комнаты-то не готовы? Или успели все же с утреца?» Мужчина вздохнул и махнул рукой. Жест был очень подозрительным и не совсем ясным. «Что буяним? Вам где было велено ждать?» Он посмотрел на нас суровым взглядом. Моя верная армия сзади немного стушевалась, но меня уже понесло. А в таком состоянии бесполезно пугать меня взглядами. «Может, нам и заночевать там, на плиточках?» «А может, и заночуете?» Он побагровел. «Как вы смеете разговаривать таким тоном со старшим по званию?» «Ртом!» – отчеканила я. «Так...» «Я не видел подобного хамства за все время преподавания в Академии. Я вас всех упеку в карцер». «Да? И за что?» Я удивленно приподняла бровь. «Прежде чем в карцер отправлять, вы нас хоть зачислите нормально. Комнату выдайте, документы. Учить начните». «За дерзкое поведение». «Мы прибыли на обучение, но сначала нас не пускали на территорию, потом не обеспечили жильем, а теперь хотят посадить в карцер за то, что мы просто хотим положить свои вещи, устроиться и приступить к занятиям? Прекрасная выйдет статья». «Что за статья?» Усатый мэрш нахмурился, а я убедилась в том, что полностью завоевала его внимание. «Статья в газете подслушана в Мэнсе. У меня там кузина, главный редактор. Где ваш карцер? Пойдемте, будем сидеть там. Это лучше, чем в холле на чемодане. Раз вы все равно упорно саботируете приказы Его Величества, я как раз обдумаю, как лучше отвечать на вопросы интервью». «Вам тут не рады. Идея с вашей экспериментальной группой – величайшая глупость, с которой нам придется что-то делать. Да кто же спорит? Неужели на моем лице написан восторг от перспектив? Только я честно выполнила свою обязанность перед короной, как и другие девушки. Сказано приехать учиться, и мы приехали. А нас даже заселить не хотят. Где наши ключи? Или мне все же устраиваться на чемоданчике и начинать строчить план интервью? Можете что угодно говорить вашим газетам, но сюда вы приехали становиться боевыми магами, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы такого недоразумения не произошло. Устало сказал Мерш. Вы, главное, ключи от наших комнат выдайте. Ну так, для начала. Я вам лопаты выдам, чтобы Грифоне отходы убирать. Взревел он. Господи, мужчины сильно преувеличивают значение их ора. Мы тут все дочки высших военных чинов, политиков и приближенных к его величеству магов. У нас в семье и не такие вопли слыхивали. Только мы с детства знаем, за воплем, кроме самого вопля, обычно ничего не стоит. Главное, после ключей, чуть мягче заметила я. А вот я готова подождать ключи, встряла Риана. Я вообще не возмущалась. Мне лопата не нужна. А это уже не важно, язвительно отозвался Мерш Адриан. Это вы свою леди справедливость благодарите. У нас так. Один наскочил, говно все убирают. Добро пожаловать в Высшую Академию Боевых Магов. Дайте уже ключи, взмолилась я. А то ваши грифоны чистых клеток не дождутся. Мы гордо вышагивали следом за нашим провожатым по коридорам Академии. Даже мужское внимание не казалось таким навязчивым. Нас просто изучали издалека. В стенах Академии шуточек в наш адрес уже не отпускали. Да и народа было немного. Занятия еще не начались. Когда впереди замаячила перспектива попасть в свои комнаты, даже необходимость чистить грифонии клетки не очень пугала. «Жить будете на третьем этаже в левом крыле», — пояснил Мерш, который как-то очень быстро отошел после скандала со мной. «Не обессудьте. Смогли выделить только 3 комнаты. Но хорошие, просторные. И от студентов наших подальше. Там преподавательское крыло. Если что, кричите громче. А в обычное время ведите себя тихо. Не мешайте отдыхать». «А что, на нас могут напасть?» спросила Рианна со священным ужасом. «Да демон их знает, этих идиотов!» как-то очень неуверенно заявил усатый Мерш. «Все же боевые маги, горячая кровь, а тут цветник привезли. Зря мы, что ли, их одних тут держим. А с вами что делать? Поэтому жить будете отдельно, подальше от возможных проблем, во избежание недоразумений. А то объясняйся потом с вашими родителями, почему вы вдруг рожать решили? Вы не подумайте, мы с курсантами тоже проведем воспитательную беседу. Ни один пальцем не посмеет тронуть. Ну, это в идеале. Но вы сами, главное, жо...» Он прокашлялся. «Пятыми точками больно не крутите. Глядишь, и прорвемся. Чай ненадолго вы тут». «В смысле ненадолго?» Мрачно поинтересовалась Зейна. Мэрш обернулся и с тоской посмотрел на нее. «Ну, не знаем мы, как вас учить. Не женское это дело, боевая магия, не женское. Вон вы еще учиться не начали, а уже пришлось к грифонам отправлять. У нас некоторые весь первый курс туда не заглядывают. А почему? Потому что их с молодых лет учат дисциплине и уважению старших по званию. А вы что?» «Что мы?» – уточнила Сабрина. «Вы же девочки». В его голосе мелькнули странные сюсюкающие нотки. «Думаете, я не знаю, что это?» «Знаю. У меня 3 дочери. 3». «Так, может, это... мы наказание отменим?» – встряла я. «Ну, раз вы понимаете, что мы исключительно из-за женского переменчивого настроения так ругались». «Нет, не отменим. Языкастые больно», – строго заявил он. «Дисциплину надо соблюдать. Уж хоть в меру сил», – несколько мягче добавил он, а я внезапно поняла, что с этим дядькой, несмотря на его вопли, мы общий язык, пожалуй, найдем. «Так вы нам ключи не давали. Не пришли бы требовать, так и сидели бы на улице». Может, и сидели бы. Он не стал спорить. А так будете у грифонов убираться. Но это тоже нужное дело. Мы миновали учебный корпус и по переходу попали в общежитие. Тут было людно, шумно, и на нас, кажется, выглянули посмотреть все парни от первого до последнего курса. «А вы девочек к нам подселите?» – завопил какой-то черноволосый и синеглазый. «Ну, мэрш Адриан, мы Вейра выгоним нафиг, а вы нам одну из девочек». «Не дождетесь», – огрызнулась я. Парень не растерялся. «Хорошо, злюку не нужно, там и других много. Мне вон ту с золотыми волосами». «Перетопчешься», – поддержала меня Сабрина и кровожадно улыбнулась, продемонстрировав клыки. Мы пошли дальше. Мэр Шадриан даже не стал размениваться на слова, просто показал ржущим парням кулак. «А давайте мы поможем вам с чемоданами». К нам бросилось сразу несколько парней, и один даже смог забрать чемодан Рианы и гордо покатил по коридору. Второй помогал Сабрине. Остальных девчонок я не видела, они шли сзади, но по голосам могла предположить, что и их не оставили без внимания. Рыжий, зеленоглазый и накачанный парень кинулся ко мне с весьма вежливой улыбкой. «Давай помогу». «Нет, спасибо». Я тоже мило улыбнулась и ловко обогнула опешивший тестостероновый взрыв. «Ну уж нет. Я усвоила одно нехитрое правило. Если хочешь переломить отношение к себе, поменяй поведение. Все считали меня избалованной аристократкой, у которой нужно забирать сумки, чтобы она не перетрудила ручки, которая сама не в состоянии открыть дверь в Левиткэп. Это было удобно и очень долго безотказно работало в моей прошлой жизни. Но не тут. Тут мне предстоит стать сильной, равной им, а может быть даже лучше. Поэтому свои милые розовые чемоданчики до комнаты я докачу сама. И точка. Я отвергла еще несколько предложений и одну весьма настойчивую попытку вырвать ручку чемодана. «С каких это пор Рина Флорейс отказывается от мужской помощи?» Насмешливо прокомментировал Адам мое поведение. Он с линцой наблюдал за нами от двери комнаты, расположенной в конце коридора. Здесь было тише и находились одиночные апартаменты. Я знала, мой бывший занимает отдельную комнату. «С тех пор, как перестала бояться обидеть мужчину, который хочет ее оказать», – парировала я. «Она никогда не была мне нужна. Но ведь настоящая аристократка должна быть беспомощной. Именно этому нас учили. Не так ли?» Вслед раздались обиженное шипение и смех. Я была довольна. Смеялись не надо мной. Что же, в этом раунде я победила. Пусть победа была маленькая, но весьма приятная. Комната, как и обещал мэрш Адриан, оказалась просторной и весьма милой. Конечно, интерьер не отличался изысканностью, но я уже была готова увидеть что угодно. Мы получили обычную комнату с двумя окнами, огромным столом, который одновременно служил подоконником, и тремя кроватями. «Так», — оглядевшись с подозрением, поинтересовалась я. «А душ где?» «Душ», — мэрш вздохнул откуда-то из коридора и сказал. «Спросите у кого-нибудь. Тут недалеко. Он у нас общий. Но обязательно что-нибудь придумаем в ближайшее время». «Что, и у преподавателей общий?» – завопила я. «Нет, у преподавателей нет, конечно. Но вы же понимаете, что до преподавателей вам пока еще очень далеко». С этими словами мэрш просто захлопнул дверь со стороны коридора, тем самым закрыв тему. В комнате мы остались втроем. Я, Зейна и Элоиза, которая как-то незаметно присоединилась к нам, став третьей соседкой. Наша комната располагалась в самом конце коридора. По соседству жили Сабрина, Мира и Альма, а Риана и две оставшиеся молчаливые девушки заняли комнату напротив. Отсутствие душа печалило, но сейчас следовало решить другую проблему, которая активно пыхтела и возилась в сумке. Тварь была умной и умела, если надо, вести себя тихо. Но сейчас ее терпение закончилось. «А теперь внимание!» – со вздохом сказала я, прикрыла глаза и поставила на пол сумку. Пришло время ознакомить своих соседок с тварью. Можно было, конечно, скрыть ее от Академии, но вот соседкам придется показать. Надеюсь, они не побегут меня сдавать. «Будешь устанавливать правила комнаты?» – понимающе вздохнула Элоиза. Зейна с удивлением посмотрела на нее. «Ну как, Рина у нас же королева», – пояснила менталистка. «Она тут будет самой главной и популярной. Конечно, у нее есть правила, а мы им должны подчиняться. Так ведь?» Она посмотрела на меня васильковыми глазами, а я растерялась. «Идея, безусловно, заманчивая, но нет. Я не планировала устанавливать правила. Ну, кроме самых элементарных. Жить так, чтобы другим не хотелось тебя придушить. Просто я собираюсь показать вам то, из-за чего, возможно, вам захочется придушить меня». Я посмотрела на девчонок несчастным взглядом. Надеялась, соседки проникнутся. «Если про нее узнают, будут проблемы», — сказала я и открыла сумку, из которой вылезла ошалевшая от свалившейся на нее свободы тварь. Черные круглые глаза выпучены, хохолок на голове торчит, словно иракез, а шерстка вокруг мордочки неопрятно топорщится. Даже причесанная и после грумера, тварь вид имела причудливый и немного пугающий из-за выступающей нижней челюсти и своеобразного прикуса, который являлся особенностью породы «барайский грифон». К счастью, я успела прошептать очередное приглушающее заклинание, поэтому радостный тявк был едва слышен. «Ой, какая хорошенькая собачечка!» — умилилась Элоиза, и тварь, радостно виляя всей собой, кинулась к менталистке, жаловаться на недостойную хозяйку, которая не пускала ее на волю. «Знакомьтесь», — мрачно сказала я. «Это тварь». «А почему она тварь?» – поинтересовалась Элоиза. Скотина забралась к ней на руки и теперь смотрела своими страшненькими глазюками на выкоте. Вид у твари был до ужаса несчастный и голодный. «Ага, миленькая, первую неделю тварь носила гордое имя принцесса. А что произошло потом?» «Да много чего. Короче, кличка тварь прижилась. Мне кажется, ты к ней несправедлива». «Ну, мы с тобой обсудим это через недельку. Девочки, вы ведь не сдадите меня?» «Нет, конечно же», — умильно засюсюкала Элоиза, а Зейна добавила не так оптимистично. «Она сама себя сдаст, если ты не поставишь ей на ошейник глушилку». «Что это?» «Ну...» — Зейна задумалась. «Это такое заклинание, с которым твой питомец будет тявкать себе в волю, но слышно его не будет». «А ты умеешь?» «Конечно, я же бытовик». «Зейна, сделай, пожалуйста, глушилку, потому что тварь, такая громкая тварь...» «Хорошо, но ты же понимаешь, что держать ее тут нельзя». «Поверь, дома ее тоже держать нельзя, особенно если меня там нет. Маму она не слушается. Боюсь, или ее сдадут в приют, или маму в больницу для душевнобольных». Пока Зейна колдовала над ошейником подозрительно спокойной твари, я с руганью устанавливала клетку. Клетку я купила в магазине готовых артефактов, и собиралась она, ну, как и любой артефакт массового производства. То ли инструкцию написали криво, то ли я отличалась завидной криворукостью. «Да чтоб тебя!» – выругалась я и попыталась снова установить светящиеся прутья с помощью волшебных слов и кривых рук. В прошлом году, когда мы выезжали на жемчужные берега, у папы довольно быстро получилось собрать похожую клетку. Почему же я не могу? «Слушай», — Элоиза уселась рядом со мной на пол. «Я, конечно, против того, чтобы держать такую замечательную и послушную собачку в клетке, но мне кажется, второе слово, которое устанавливающее, ты читаешь не так». «Тут не гжайх, гжайх!» «Как же мне дороги эти гномские ширпотребные поделки!» Простонала я, снова изучая инструкцию и признавая, что вполне возможно, соседка права. «Ну-ну», — усмехнулась она, — «не нужно наезжать на гномов. У меня дедушка из них». «Да ладно!» — удивилась я. «А я думала, в тебе эльфийская кровь или кровь фейри. Ты очень изящная, не похожа на гномов». «Ой, какой только крови во мне нет!» – отозвалась она легкомысленно. «Даже где-то очень далеко затесались русалки. От них мне достался зеленоватый цвет волос». «А мне казалось, что пепельный. Всем кажется, что пепельный, а он зеленый». Спорить с девушкой по поводу мнимых изъянов ее внешности – занятие совершенно бесполезное. Но я и не стала. Вместе с Элоизой в две головы, четыре руки и два артикуляционных аппарата мы все же собрали клетку и потом втроем задорно попытались загнать туда огрызающуюся тварь, которая решила, что достаточно побыла сегодня хорошей. К счастью, глушилка неплохо действовала, поэтому недовольство моя скотина выражала едва слышно, а то перепугала бы воплями половину этажа. Не понимаю, что ей не нравилось. Клетка была большой, там имелась миска-непроливайка с водой, самонаполняющаяся тарелка ее любимого корма и пеленка на случай собачьих оказий. Я даже любимую лежанку твари из дома захватила. «Она не хочет», — Элоиза вздохнула. «Может, так оставим? Смотри, как трясется бедная». «Это она от злости и возмущения», — отмахнулась я и попыталась убедить скотину силой хозяйского авторитета. Тварь не реагировала на мой грозный голос. Она тряслась, пряталась под кровать, потом подползала ближе, косила своими выпученными черными глазами и старательно обходила клетку стороной. Ловить я ее не рисковала, так как тварь была кусачей. По крайней мере, в ситуациях, угрожающих, по мнению скотины, ее жизни. «Да пусть так бегает», — поддержала Элоизу Зейна, но я была непреклонна. «Это исключено. Во-первых, в клетке ее любимые вещи. Это только кажется, что собаки в клетках скучают и страдают. Нет, это их маленький мирок, где им уютно. А во-вторых, даже если бы было неуютно, я все равно не готова рисковать и оставлять ее наедине с вашим имуществом и имуществом Академии. Девочки, у кого-нибудь есть печенька или конфетка?» «Конечно», — отозвалась Элоиза и полезла в сумку. С печенькой дело пошло лучше. За вкусняшку тварь готова была продать родную мать, хозяйку и даже забраться в клетку. Правда, едва защелкнулся магический замок, обиженно взвыла так, что сердобольная Элоиза тут же кинула ей сквозь прутья еще несколько печенек, которые тварь кинулась поедать с такой голодной жадностью, что мне стало неловко, словно я ее не кормлю. Страдальчески поморщившись, я шепнула еще одно заковыристое слово заклинания, клетка мигнула и исчезла вместе с тварью. Включился режим невидимости. Что ж, возможно, не такой уж и плохой артефакт. «Прекрасно», — провозгласила я. «Теперь можем идти укрощать грифонов. Не думаю, что там задача окажется сложнее». А на выходе из комнаты нас ждал сюрприз. Рианна и ее соседки выглядели подозрительно решительно. «Мы подумали», — начала наша заучка, «что не пойдем убирать грифоний навоз. Это же Ирина виновата в наказании. Вот пусть и убирает сама. Правильно, девочки?» Две серые моли молчаливо поддержали. Сабрина со своей свитой стояла чуть в стороне и ждала развязки конфликта. Как одна из фейри, она предпочитала соблюдать нейтралитет, присоединиться к победителю. Чего-то подобного стоило ожидать. Только вот мы не в старшей школе, и мне было наплевать, пойдут три заучки махать лопатами или нет. Поэтому я пожала плечами и сказала: «Мне вообще все равно, что вы будете делать, но я послушная студентка Академии и пойду выполнять распоряжение уважаемого мэрша. Кто со мной?»